Самая простая из всех, так скажешь ты. И то, что сочинила тебе, только мечты. Я будто соглашаюсь с тобой, не веря словам, но продолжаю в сердце своем петь небесам, небесам. Небо вам, небо вам, небо слава за все. Небо вам, небо вам, небо в сердце твоем. Конечно, если сердце твое глухо ко мне, то мне лишь остается одно — жить на земле. Ты правду от меня утаив, скроешь во снах, но знаешь, сердце ищет любви лишь в небесах, в небесах. Небо вам, небо вам, небо слава за все. Небо вам, небо вам, небо в сердце твоем. Бывает так, что в жизни живешь, дышишь листвой, лишь осень и прохладный дождь дружит с тобой. И пролетают годы твои, взлетев к небесам, но лишь когда потеряны дни, нагрянет весна, грянет весна. Так скажешь ты. И то, что сочинила тебе, только мечты. Но верь, что не припомнит земля случайных чудес. О, если б ты любила меня, небо б спустилось с небес. Небо вам, небо вам, небо слава за все. Небо вам, небо вам, небо в сердце твоем. Небо, небо, небо, небо, небо, сердце твоем.